с сомнением спросила Элис. «К тому же, хочешь — верь, хочешь — нет, но и мыслями можно врать. Если бы ты погибла, я бы все равно пыталась его остановить и повторяла бы про себя: «Она жива, она жива, она жива!» Эдварду это известно». От досады я даже зубами заскрипела. «Белла, имея я хоть один шанс спасти брата без твоей помощи, ни за что бы не стала подвергать тебя опасности. Наверное, совершаю ужасную ошибку. Не валяй дурака. Обо мне вообще беспокоиться не стоит». Недовольно покачала головой я. «Лучше объясни, что ты имела в виду, когда сказала, что терпеть не можешь врать Джасперу». Сестра Эдварда мрачно улыбнулась. «Я обещала, что выкручусь и не позволю себя убить, а этого никоим образом гарантировать не в состоянии». Элис выразительно подняла брови, будто намекая: «К опасности стоит относиться серьезнее». «Кто такие Вольтури?» — шепотом спросила я. «Чем они опаснее тебя, Эммета, Джаспера и Розали?» «Невозможно представить, что Каллины кого-то боятся». Элис тяжело вздохнула, а потом посмотрела назад. Оглянувшись, я успела заметить, как сидевший у прохода мужчина отвернулся, будто наш разговор его совершенно не интересовал. Судя по виду, бизнесмен, темный костюм с галстуком, на коленях ноутбук. Наткнувшись на мой раздраженный взгляд, мужчина открыл портативный компьютер и заткнул уши наушниками. Я придвинулась ближе к Элис, и та, прильнув к моему уху, начала рассказывать. «Удивительно, когда я упомянула, что Эдвард направляется в Италию, ты узнала фамилию и тут же сообразила, в чем дело. Мне доказалось, часами объяснять придется. Что он тебе рассказал?» «Только что они — древний влиятельный род, наподобие королевского. Мол, с ними лучше не конфликтовать, если, конечно, не хочется погибнуть», — прошептала я, а последнее слово выдавила с огромным трудом. «Попробуй понять», — Элис заговорила медленно и более обдуманно. «Мы, Каллины, не похожи на других больше, чем ты думаешь. Для таких, как мы, очень нетипично мирно уживаться с себе подобными. В Таниной семье уклад такой же. Карлайл уверен, что благодаря воздержанию легче быть цивилизованным и строить отношения на основе любви, а не звериной борьбы за существование. Даже трио Джеймса считалось большим, и ты сама убедилась, с какой легкостью их покинул Лоран. Как правило, наши братья и сестры путешествуют в одиночку. Наша семья самая многочисленная за всю историю, за исключением Вольтури. Сначала их было трое: Аро, Кай и Марк. Я их видела на картине в кабинете у Карлайла». Элис кивнула. «Позднее к ним присоединились две женщины, и получилась семья из пятерых. Наверное, именно возраст позволяет Вольтури мирно сосуществовать. Вместе им более 3000 лет. Или они такие терпимые благодаря своим способностям. Понимаешь, как у нас с Эдвардом, у Ара с Марком есть дар». Прежде чем я успела задать вопрос, Элис заговорила снова. «А может, все дело в объединяющей их любви к власти? По-моему, величественность — очень подходящее слово. Если их всего пятеро...» «Пятеро — это только семья», — поправила Элис. «Еще есть охранники. Они в общее число не входят». «Серьезно», — тяжело вздохнула я. «Еще как», — кивнула Элис. «По моим данным, только постоянных охранников 9. Остальные на более свободном графике, так что общее число меняется. При этом почти все обладают потрясающими талантами, по сравнению с которыми мои — дешевые балаганные фокусы. Вольтури выбирают только самых способных — физически, духовно, интеллектуально». Я открыла было рот, чтобы спросить, потом передумала. Зачем еще раз убеждаться, что у нас нет ни малейшего шанса?